Толмач в детстве так поджигал спичками залежи тополиного пуха. Всю Москву заваливало пухом, как снегом, а эти поджигали снег из мотыльков. Было жарко даже ночью, когда они поднялись к тебе в гостиницу, в комнате было душно. Изольда пустила сильную струю холодной воды в умывальнике и подставляла ладони, кисти, локти. Толмач обнял ее, схватил и понес через всю комнату, опустил на кровать. Мокрыми ледяными руками она притянула его к себе. Струя из забытого крана все шумела. Изольда шепнула: «Пойди закрой». А Толмач ответил: «Это дождь за окном». Тот первый день в Риме Толмач все время смотрел на эту женщину, такую привычную, каждодневную и незнакомую, одновременно и думал, что вот это и есть счастье — слышать, как стучат ее зубы о стакан, когда она пьет, видеть, как расползалось у нее по груди мокрое пятно, когда она пролила на себя воду, нюхать ее запахи. Она пахла в тот день новыми босоножками, магазином кожи, клеей. Потом духами. Лежать на гостиничной кровати и видеть в проем двери в зеркале, как она ходит то без юбки, то без блузки. Смотреть, как она поправляет узкий лифчик. Чувствовать щеками и ладонями мелкие острые уколы.